5. Мировой глаз Шамбалы несет человечеству благо. Мировой глаз Шамбалы — как свет на пути человечества. Мировой глаз Шамбалы — та звезда, которая направляла всех ищущих. Для одних Шамбала есть истина, для других Шамбала есть утопия. Для одних Шамбалы владыка есть старец, для других Шамбалы владыка есть явление довольства. Для одних Шамбалы владыка есть украшенный идол, для других Шамбалы владыка есть руководитель всех планетных духов. Но мы скажем: Шамбалы владыка — огненный двигатель жизни и огня матери мира. Дыхание его горит пламенем, и сердце его пылает огнем лотоса серебряного. Шамбалы владыка живет и дышит в сердце солнца. Шамбалы владыка — зовущий и позванный. Шамбалы владыка — стрелу несущий и все стрелы принимающий. Шамбалы владыка — нерушим, и рушимость притворяет в созидание. Шамбалы владыка — навершие знамени и вершина жизни. Примите Шамбалы владыку как знамение жизни. Трижды скажу — жизни, ибо Шамбала есть залог устремлений человечества. Наше явление — человечество — залог совершенствования. Наше явление — утвержденный путь к беспредельности.